Друзья, всем привет! Сегодня понедельник, а значит на канале видосы о разводах новое видео. Видео я разделил на две части по той причине, что очень часто пишут в комментариях, когда длинное видео у меня, что невозможно столько долго слушать, смотреть. Поэтому я к вам прислушаюсь и буду стараться не делать таких длинных роликов, когда там видео занимает 30 минут, 40 минут, час. В общем, после того, как я прообщался с мошенником с первого номера телефона, больше я ему не смог дозвониться, он меня заблокировал, все-таки у меня это получилось. Я ему позвонил с другого телефона, как мог, немножко изменил голос и продолжил с ним общаться. Но он меня быстро вычислил, но в любом случае видео получилось прикольное. Поэтому давайте посмотрим. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам e-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет нам экономить кучу денег на покупках в интернет-магазинах. Допустим, мы хотим приобрести наручные часы. Вбиваем вот в это поле наш бюджет от 20 до 30 тысяч рублей. Жмем поиск, и вот e-каталог выдает нам варианты в нашем ценовом диапазоне. Давайте рассмотрим вот этот. Очень примечательно, что вы можете почитать отзывы о данном продукте, не выходя из e-каталога. Также посмотреть динамику цен. И после того, как вы ознакомились с техническими характеристиками, вы можете выбрать интернет-магазин с самой интересной для вас ценой. На данном примере это 18 190 рублей. Давайте перейдем в этот интернет-магазин. Очень важный момент, что e-каталог не выдает подозрительные интернет-магазины в результатах своего поиска. Ссылочку оставляю в описании к видео, переходите и с удовольствием пользуйтесь. Алло, я вот с Брянска беспокою вас по поводу КамАЗа. Продаете? Да. А вы случайно не из Воронежа? Нет, я с Брянска. А почему вы так подумали? Я человек один. 3000 стоило. Не 3000, а 3 рубля. Он говорит, что 3000. Ну, а какое это отношение ко мне имеет? Не знаю, он звонит со всяких номеров, сейчас незнакомый номер, написано, неизвестно. Ну, это я не знаю, вы продаете или нет КамАЗа? Да, продаю. Ну, а когда можно подъехать будет, посмотреть, вы в самом Ярославле или где? Какой Ярославль, молодочный? Это находится в Воронеже. В Воронеже? Так в объявлении Ярославль указано. Да. Да. Тогда нечаянно ошибся, значит. Ну, в принципе, мне разницы нету, что в Ярославль, что в Воронеж ехать, одинаковое расстояние. Так вы где находитесь-то? Я нахожусь в Воронеже. Ну, давайте, значит, как можно будет его осмотреть, в какое время для вас удобно? Ну, завтра 3 часа днем можно смотреть. Скажите, а как ваше очко квадратное проживает? А у меня нет очень квадратных. Одного человека есть, который долбоёб такой, за 3000, он говорит, что 3000 отправил. Не 3000, а 3 рубля, придурок. Ну 3 рубля, я что... 3000 тебе никто не отправлял, дубина. Мне 3000 отправишь сейчас человек, и 20 отправишь. А если хочешь твою квартиру, или что у тебя там, у тебя хотя квартиры нету. Я же тебе сказал, я на съемном жилье живу. Ну да, ты бедный, да, как я понял, ты нищеброд вещаешь. Ну да, вот как-то снимаю квартиру за 80 тысяч в месяц, ну, да, как-то, да. Да. Да. Ты даже деньги не можешь отправить. А зачем я тебе буду деньги отправлять? Ты хочешь еще хочешь технику купить. Какую технику? КамАЗ это не техника, это автомобиль. Это не автомобиль, а техника, во-первых. Техника с ковшом ездит, придурок ты. Да, с ковшом ездит. Да, ты даже хер знаешь, какая грузоподъемность у КамАЗа. Когда ты заходишь, а это грузовики нажимаешь, и автомобиль. Автомобиль? Да. Спецтехника обладает какими-то специальными возможностями. КамАЗ твой ничем не обладает, только грузоперевозка. КамАЗ обладает, знаешь, какие возможности? К тебе приехал. Ну ты же никуда, у тебя даже заправить-то его. У тебя свечи какие стоят на КамАЗе? Скажи, сколько свечей в двигателе? Ну я не разбираюсь. Ну видишь, ты долбанный. Какой? В КамАЗе вообще свечей нету, это дизельный мотор, а ты даже этого не знаешь. Ну я говорю, у него это вообще ничего не надо, я не знаю про это ничего. Я людей обманываю, если что. Ну и что требовалось-то доказать, что ты нихуя не умеешь делать, только людей обманывать, падла. Молодец, давай, до свидания. Ну а как ты вот живешь? Давай твои номера, все твои номера, нормально, давай, набирай. Так ты на этот номер не можешь заблокировать, потому что он не определяется у тебя, как ты его заблокируешь. Ну, я могу любой номер. Сейчас я пойду, позвоню или кому-то подменить, скажу, мне беспокоит, это не человек, он меня 20 раз, он говорит, что он мне 10 тысяч отправил, это все. Куда ты звонишь? ФСБ? У меня человек знакомый есть, у мусоров. Решим. Чё ты там можешь решить, блядь? Тебя нахуй в обезьянник посадят. Будешь там как обезьяна прыгать по клетке. Не-не, меня не посадят. Это тебя могут посадить. Я говорю, он меня обманывает, и все. Да? А да. Как же он тебя обманывает-то? Как же ты жаловаться будешь? Я сказал, что у моей карты открыта там. У нас по телевизору недавно показывали, что мошенники не купили карту, открыла там. Так ты же сам говоришь, что ты карту мою обнулять будешь, а теперь говоришь, что жаловаться на это собрался. Ну, я говорю, такая-то схема, я знаю эту схему. А откуда ты ее знаешь? Кто подсказал тебе? Я знаю, работаю на ней, работаю, понимаешь? Ну, а откуда ты знаешь? Ты же сам не мог придумать, тебе кто-то подсказал, дураку. Мне никто ничего не подсказал. Сам придумал? Там один человек работает, я приходил 4. Сейчас 4-я была, и твоя 5-я, я тебя еду. Да что ты с такими квартирами никак не успокоишь. Никогда у тебя кроме конуры ничего не будет. Хорошая машина есть. Какая у тебя машина? Мерседес-Бенц Е-класс. Какая? Мерседес-Бенц Е-класс. И какие у тебя размером колеса на нем? 5-9. Ну, если ты знаешь, если у тебя такая машина, ты же должен знать, какие на ней колеса стоят. Ты же резину на нее покупаешь. А зачем мне мучиться этим размером колес, когда у меня водитель все это разбирает? Водитель у тебя свой личный, да? Ну да. Блин, а меня возьмешь к себе личным водителем? Я тебя тоже возить буду на Мерседесе, даже за бесплатно. Нет, могу взять тебя уборщиком. Либо... Уборщиком Мерседеса? У тебя есть такая вакансия? Нет, не Мерседес, а дома. Уборщика конуры ты хотел сказать? Что? Уборщиком конуры? Ну я же вижу, в каких вы бараках живете. Вы что, в каждом городе на отшибе у вас в бараке из этих, из шпал построенные от рельсов. В бараках работаем. Ты же в бараке живешь из шпал вонючих, которые пропитаны какой-то соляркой от дизеля, да? Ну, ищи меня в барах. Да я зачем ты мне нужен тебя искать, говно такое? Это ты собираешься кого-то там найти, наказать? Ребята звонят, давай. Да какие там ребята, блядь, тебе звонят? Ты заебал, долго уж трубку бросать или нет? А? Чего ты бубнишь там под нос себе, я не слышу. Вы кому звоните, молодой? Ты голос даже не умеешь менять, придурок, блядь. Вы кому звоните? А слуг какому-то с квадратным очком. Ну звоните ему, кто мне звонит. Так ему я и звоню. Ну звоните ему, кто мне звонит. Какие там ребята тебе звонят, что ты гонишь, блядь? Какие ребята? Звоните по-другому. Убирай нахуй объявление, я тебе сказал, с Авито. С КамАЗом звонил. У меня нет команды, у меня одежда продается. Одежда? Туфли какая, блядь, одежда? Туфли новые, могу подарить. Подари себе, блядь, в очко их. Ребята, да с каким другим, блядь? Ты чё, свой телефон продал кому-то? Я насчет КамАЗа. КамАЗ продали. Продали? Давно? Минут 10. А кому? С Воронежа кому-то? Он вам задаток перевел или что? Или уже забрал? Нет, он приехал, забрал. Он задаток вчера принес. А вы говорили, что у вас еще синий есть второй. Нет, я голубой для тебя. Голубой ты себе оставь, синий давай мне. Нет, голубой, у меня всем нет. Голубой для тебя подарок. Вот на день рождения. Подарок ты себе оставь. У меня день рождения уже прошел. Что? Могу на 8 марта подарить. 8 марта тоже прошло. Нет, тебе. Говори погромче, ты куда-то далеко говоришь. 8 марта уже прошло. Я тебе подарю на 9 мая. На 9 мая? Ну да. Голубой КамАЗ? Ну да. А может перекрасишь все-таки по, ну, скажем так, по просьбе моей? Твою мать куда дали? В рот или... Ты вообще че, на вопрос ответь, а потом свой задавай. Ну что ты, блядь, трубки бросаешь? Долго ты будешь как девочка себя вести? А можно подъехать на Космонавт 3? Да, подъезжай. Ну я подъеду. Подъезжай. А ты мне можешь потолок сделать? Нема потолок, можешь? Могу потолок сделать. Могу в очко мыло хозяйственное запихать. Че скажешь, что сделаю? Друзья, ну нормально у меня получилось его потроллить. Вертелся наш разводило, как уж на сковородке. Все о каких-то грезит квартирах, там кто-то ему подпишет. 2 штуки, 3, 4. Ну, в общем, несет полную ахинею. Я вам рекомендую не воспринимать его слова всерьез, потому что несет он полный бред. Надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, что вы никогда не попадете на таких продавцов, когда будете что-то искать на Авито. Подписывайтесь на мой канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.